Глава 10. Поздно днем, ближе к ужину, за Антоном приехал посыльный от барона. «Ваша милость», — слезая с лошади, поклонился посыльный. «Прошу проследовать за мной в замок барона Газана Рейдранского. Одежда, соответственно, приему». Антон уже знал, что надо ехать без брони в нарядной одежде и с мечом на поясе. Ему, как сквайру, надлежало быть с коротким мечом и кинжалом. Соответствующую одежду Антон взял. Раз он из казаков, то и одежда должна быть соответствующая. Серая, из тонкого сукна черкеска. Темно-коричневые штаны галифе и коричневые мягкие сапоги до колен. На голове кубанская папаха из белого каракуля, сдвинутая лихо на бок. На поясе, украшенном серебром, короткая изогнутая сабля и кинжал, как у горцев Кавказа. Вместо газырей, вышитые черными нитками, изображение соколов. Посыльный, увидев наряд сквайра, лишь широко раскрытыми глазами высказал свое удивление. Но Флаппий, оценив наряд, остался доволен. «Почти как у восточных беев», — проговорил он. «Я с вами, милорд», — тут же заявил он. «А эту пигалицу оставьте в лагере. Сейчас ей там не место». Верак захотела возмутиться, но Антон поднял руку, останавливая ее. «Я с Флаппием, рыжая, сиди тут». По дороге Флаппий поучал Антона, как представляться барону. И хотя об этом говорилось много раз, старый слуга продолжал учить Антона как маленького ребенка. Антон терпел. «Лучше 100 раз повторить, чем 1 раз оплошать», — думал он. «Милорд, идите, держа правую руку на эфесе меча. За 3 шага до барона остановитесь и преклоните левое колено. Голову опустите и смотрите под ноги. Получите разрешение подняться, вставайте и смотрите на барона прямо. Глаза не опускайте, ими не юлите. Когда барон даст вам разрешение говорить, выразите свою преданность и молчите. Отвечайте только на вопросы. Старайтесь делать это кратко». Антон кивал. Въехали в город и направились к замку барона, высевшемуся на холме. Замок был так себе, средненький, каменные стены на валу и башня. Ехали по узким грязным улицам, распугивая прохожих. Рейдран не был похож на Овальхольм, не тот размах. Дома 2- и одноэтажные, часто деревянные, под тесом теснились друг к другу. Ближе к замку были построены поместья зажиточных горожан. У ворот замка их встретил сержант, осмотрел наряд Антона. «Представьтесь, сэр!» — величаво, с чувством собственного достоинства потребовал он. За Антона ответил Флаппий. «Прибыл сэр Антей Алуринский, сквайр, владетель замка Грозовые ворота у Алуринских гор, по приглашению барона Газана Рейдеранского». Сержант слегка склонил голову в поклоне. «Проезжайте, сэр сквайр!» И тут же отвернулся, потеряв к прибывшим интерес. Въехали под арку ворот. За ними стояли 2 воина в кирасах и с алебардами. Проехали дальше и остановились перед навесом с коновизью. Первым слез Флаппий и почтительно придержал стремя коня Антона, чтобы тот мог слезть. Антон лихо соскочил с коня и одернул черкеску. «Прошу следовать за мной», — с поклоном проговорил посыльный. «Идите, милорд, я тут останусь», — прошептал Флаппий. У Антона немного ёкнуло в груди, но он собрался и пошел следом, стараясь не выдать охватившего его волнения. Они поднялись по ступеням башни и направились на 2-й этаж. У массивных, потемневших от времени дверей, вышиной в 2 человеческих роста, посыльный раскланялся и сообщил мажордому, невысокому коренастому мужчине 40 лет с гривой густых волос с проседью: «Это сквайр, Антей Алуринский», после чего ушел. Мажордом склонил голову. «Прошу вас, сэр сквайр», и первым вошел в двери, которые открыли 2 стоявших по бокам от них воина. Антон последовал следом. Мажордом остановился, принял вправо, освободив проход Антону и хорошо поставленным голосом, стукнув тяжелым посохом о пол, сообщил: «Сэр сквайр Антей Алуринский, владетель замка Грозовые ворота у Алуринских гор». После представления Антон положил руку на эфес сабли и, печатая шаг, как на параде, зашагал по истертой ковровой дорожке к сидящему в кресле на возвышении мужчине с баронской короной на голове. Слева от него сидела моложавая женщина. Оба с интересом разглядывали Антона. Неожиданно Антон вспомнил, как шагал линейным на парадах. Он четко остановился за три шага перед бароном и, делая акцент на каждом своем движении, опустился на одно колено и следом резко опустил голову. Замер, как изваяние. По залу прошел неясный шепот. Барон некоторое время рассматривал его. «Мы рады видеть вас, сэр Антей. Можете встать», — проговорил барон густым голосом, привыкшим повелевать. Антон все проделал в обратном порядке, резко поднял голову и резко встал, выпрямив спину. Все было проделано настолько четко и с точно выверенными паузами, что по залу вновь прошелестел неясный гул удивленных людей. Рука продолжала держать эфес сабли так, как будто приросла к ней. «Позвольте, милорд, засвидетельствовать вам свою верность. Мой меч — ваш меч». Произнес он ритуальную фразу приветствия и подумал, что у имперцев все как-то проще, демократичнее, что ли. «Сэр Антей, я принимаю вашу верность», — ответил барон. Он и его жена с любопытством разглядывали необычный наряд Антона. «Однако наряд ваш мне не знаком, сэр Антей. Вы откуда прибыли к нам?» «Я, милорд, воспитывался и вырос в семье вождя сармитов племени казаков. Моя мать, дочь вождя, стала женой моему отцу Роберту. Но я его самого увидел лишь перед его кончиной». «Соболезную, сэр Антей», — равнодушным голосом произнес барон. «Как же помер ваш батюшка? У нас тут много слухов ходило». «Когда я прибыл по вызову отца, чтобы стать его наследником, на него напали трое горцев и ранили копьем. Он умер у меня на руках. Горцев я убил и головы показал служителю заката, что прибыл проводить отца в последний путь. У вас, сэр, есть на руках наследственная грамота и свидетельство служителя заката о совершенной мести?» Все так же равнодушно спросил барон, соблюдая церемониальные правила. «Они при мне, милорд. Передайте их потом моему управляющему, сэр Антей, для того, чтобы соблюсти все формальности. В ваших словах я не сомневаюсь». Барон окинул оценивающим взглядом Антона и спросил. «Сколько и каких воинов вы привели с собой, сэр Антей?» 5 десятков тяжелых всадников, милорд, в броне с копьями и луками. Вооружены булавами и топорами». Барон осекся от таких слов. Поднял удивленно брови. По залу пробежал негромкий шепоток. «Это сармитские воины?» — спросил барон. «Можно сказать и так», — уклончиво ответил Антон. «Хорошо, сэр Сквайр. Мы довольны вами. Можете присоединиться к остальным». Антон склонил голову и отошел к стоящему стен придворным барона. Он шел под прицелом десятков глаз дам, их мужей, девушек, дочерей, сыновей и искал место, где бы он мог спокойно встать, не вызывая к себе излишнего внимания. Проходя мимо дам, склонил голову в приветствии, выказывая учтивость и чувствуя себя не в своей тарелке. Остановился рядом с человеком, на лице которого появилась приятная доброжелательная улыбка. Мужчине было немного за 40. Он оброс небольшим брюшком и взглядом показал Антону встать рядом. На ногах мужчины были сапоги со шпорами, коричневые слегка потертые штаны до колен из толстого сукна и коричневый кожаный калет, из которого выглядывала полотняная белая рубаха с широкими рукавами и воротником в кружевах. Антон встал рядом. «Рыцарь Жемайла», — представился мужчина, — «из венгров, служу барону». «Сквайр Антей». «Знаю, слышал», — улыбнулся рыцарь. «Ваш наряд не похож на одежду сармитов, я видел их в бою. Я тогда сражался за империю с сапегами, сармиты были нашими союзниками». «Это родовой наряд нашей знати, сэр-рыцарь», — невозмутимо пояснил Антон. «Боевое снаряжение у меня другое», — и, хитро улыбнувшись, добавил. «Из дерева». Рыцарь со знанием дела кивнул. У тех тоже были дощечки, прикрывающие грудь и спину. «Вы, сэр Сквайр, бедны?» — спросил он. «Не так, чтобы очень», — ответил Антон, не вдаваясь в объяснение. «Просто легко и удобно. Лучше кожаных и дешевле. Традиции. Понимаю. Вы, сэр Антей, обратили на себя внимание, как женской половины, так и мужской. Будьте осторожны, вас будут задирать. Вы слишком мужественны и красивы». «Рассветный?» — неожиданно спросил рыцарь. «Нет, посвящен закату. С детства». «О! А ваш батюшка, хорошего ему посмертия, был рассветным. Меня воспитывали в племени. Манеры у вас, сэр, как бы это помягче сказать, не дикарские. Отец выписал мне двух греков для обучения и воспитания. Дед гладиатора из пустынников. Так что я могу и поклониться, и в морду дать, если нужно будет». Разговор шел тихо, но к ним прислушивались. Справа грел уши полноватый мужчина, одетый в бархатный бордовый камзол, из разрезов которого выглядывала белая шелковая рубаха, на ногах штаны до колен и чулки, ниже ботильоны с задранными носами, на руках множество перстней. Все присутствующие мужчины были одеты примерно одинаково, и на головах их были или бархатные береты, или по нынешней моде восточные тюрбаны. «Это, сэр, не по-рыцарски», — с легким смешком ответил рыцарь. «А мне, сэр, как-то плевать. Я в душе дикарь. Насмотрелся на чопорных имперцев. Тьфу!» В зал был приглашен еще один вассал барона. Мажордом объявил. «Рыцарь Густав Разумный, владетель замка Озерная Цитадель». В зал вбежал невысокий и круглый, словно выросший колобок, рыцарь с длинными шпорами на сапогах с высокими каблуками. Он подкатился к барону и склонил колено. Антону было видно, что из-за живота ему было трудно это сделать. Барон не стал его удерживать и разрешил встать. «Не смотрите, сэр Антей, на его маленький рост. Густав — разумный мечник и победитель множества турниров. Не стоит его недооценивать. Он не терпит насмешек и презрительных взглядов, бросаемых на него. Славен тем, что всегда убивает своих соперников. Весьма жесток с теми, кто относится к нему без почтения». Антон вспомнил наставление Сельтака. «Ищите в окружении барона, господин, тех, кто поможет вам узнать своих противников». «Кажется, мне повезло», — мысленно рассудил Антон. «Он нашел такого. Сэр Жемайло, буду благодарен, если вы просветите меня насчет здешних порядков и лордов», — произнес Антон. «Чувствуется имперское воспитание», — добродушно отозвался рыцарь. «На то я и поставлен бароном, чтобы помочь вам, сэр Антей. Вы эль пьете?» «Предпочитаю что-то покрепче. У меня в лагере бочонок настойки на орехах». «Тогда мы с вами, сэр Антей, подружимся», — довольно потер руки рыцарь. «На перу садитесь рядом со мной». «Понял, благодарю». Мажордом снова объявил. «Сэр, рыцарь Касмин Темный, владетель замка Лесная Чищоба». В зал твердой, уверенной походкой вошел, Антон даже глаза потер, Михаил Боярский, подтянутый, стройный, в своей любимой шляпе и с тонким мечом на поясе, весь в черном кожаном одеянии, как будто он из черни. Насколько Антон знал, по рассуждениям Флаппия, черный цвет — это цвет бедноты. «Какие-то нестыковки», — подумал Антон. «Мастер меча», — уважительно проговорил собеседник. «Очень, очень опасный человек. Поговаривают, что он темный». «А почему он в черном?» — спросил Антон. «Говорю же, темный!» Рыцарь посмотрел на Антона, как на непонятливого ученика. «И что?» «Все равно не понимаю», — пожал плечами Антон. «Мне сказали, что в королевстве черный цвет — это цвет бедноты». «Так и есть, сэр, но к кожаной одежде это не относится». Он посмотрел снизу вверх на Антона. «Вы интересный человек, сэр Антей. С вами интересно будет пообщаться?» Его глаза лукаво блеснули. «Если выживете в первую неделю, тут многие захотят вас проверить на умение и прочность, да и дамочки обратят на вас внимание, как-никак новое лицо». Он посмотрел на барона и облегченно вздохнул. «Все, сегодня приемов больше не будет. Сейчас пойдем в пиршественный зал». Как только местный Михаил Боярский встал у противоположной от Антона стены, ему на ухо что-то зашептал худощавый мужчина, лицо которого пряталось в тени. Сам зал был освещен кристаллами, как у самого Антона. Они освещали постамент с бароном, но стены, покрытые полосами гобеленов, тонули в легком полумраке. Космин темный посмотрел на Антона, а Антон улыбнулся и слегка склонил голову в поклоне, выражая свое почтение. Космин улыбнулся в ответ и тоже склонил голову. Рыцарь Жемайло слегка удивился. «Надо же», — прошептал он, — «вы добились расположения Космина. Это облегчит вам жизнь, сэр Антей, и я попробую вашу настойку. Но все же будьте предельно осторожны, не лезьте наперед». «Хорошо, сэр», — согласно произнес Антон. «Я учту ваши пожелания. Я вообще-то не задиристый». В это время поднялся барон. «Господа», — произнес он, — «прошу всех проследовать к пиру». Он первым подал руку женщине, сидящей рядом с ним, и помог ей подняться. Оба, величественно ступая, спустились с постамента и направились на выход. «Сколько ж надо тренироваться, чтобы вот так вот выходить?» — подумал Антон. «Идемте», — позвал рыцарь Антона и первым пошел вслед за потянувшимися к выходу мужчинами. Женщины остались чинно стоять у стен. Пиршественный зал был относительно небольшим. Он мог вместить не больше 5-6 десятков людей. Два стола, составленные буквой «Т». В торце сидели барон, его жена и два сына, оба по правую руку от барона. По левую от жены барона сидела девушка. Она опустила глаза к полу и так сидела. «Ваше место, сэр», — прошептал рыцарь, — «после владетельных рыцарей и передо мной. Я сяду, вы садитесь по левую от меня руку». Антон кивнул. Уселись. На столе, покрытом красной бархатной скатертью, находились яства. На больших блюдах зажаренные поросята, гуси, цыплята, перепелки, фрукты. Между ними стояли кувшины с вином, элем, горками белели тонкие лепешки и много-много еще, от чего разбегались глаза. Единственное, чего не было, так это столовых приборов. Жемайло засучил рукава. Антон повторил за ним. Когда мужчины расселись, согласно табелю о рангах, по одной стороне стола, в зал вошли женщины и стали рассаживаться на другой стороне. Напротив Антона села миловидная брюнетка лет 25 с большими по-детски наивными глазами. Ее волосы, уложенные в замысловатую прическу, украшала нитка жемчуга. Дама посмотрела на Антона и улыбнулась. Антон улыбнулся в ответ и слегка склонил голову. Рыцарь, нагнувшись к уху Антона, прошептал. «Это вдова сквайра Фиршта, Эвелина. У нее большое поместье в 15 льга от города и дом в городе. И вам, как новому вассалу, надлежит сказать первым здравницу барону. Будьте готовы». Антон впервые услышал, что надо будет говорить тост, и растерянно заморгал. Рыцарь увидел его растерянность и подмигнул ему. «Не робейте, говорите от души». «Ага, от души», — подумал Антон. «Еще скажу чего неподобающего». На их перешептывание с интересом смотрела вдова. Пока Антон думал, что же сказать, распорядитель пира, возвысив голос, потребовал наполнить кубки. Слуги обошли столы и наполнили серебряные кубки. Дождавшись, когда у всех будут полны кубки, распорядитель продолжил. «Его милость, барон Газан Рейдеранский, приветствует всех гостей у себя за столом. Воздадим же славу и глубочайшее почтение радушному хозяину. У нас появился новый вассал. Ему дадим слово». «Ну, прямо тамада, да и только», — подумал Антон и получил тычок в бок. «Не спи, сквайр», — прошептал рыцарь Жемайло. Антон взял в руки серебряный кубок и поднялся. «У нас мужчины много не говорят», — произнес он в полной тишине под прицелом десятков пар глаз. «За благородство, силу, мужество и ум барона Газана Рейдеранского! Да не иссякнут сии добродетели в потомстве его! и первым опрокинул кубок в рот. Выпил все до дна. Перевернул кубок и поставил на стол вверх дном. Мужчины выпили, а жена барона захлопала в ладоши. «Какое прекрасное пожелание!» — произнесла она. «Прямо по-рыцарски! А скажите, сэр Антей, почему вы перевернули кубок?» Антон продолжал стоять. «По нашим обычаям, миледи, мы должны выпить чашу вина за хозяина полностью, и чтобы никто не усомнился в этом, мы переворачиваем чашу вверх дном». «Какой интересный обычай!» — вновь радостно произнесла баронесса, а барон расплылся в довольной улыбке. Рыцарь потянул Антона за черкеску, принуждая того сесть. Антон сел и с облегчением выдохнул. «А вы мастак, говорит сэр Антей», — прошептал рыцарь. «Такую здравницу произнесли, что многие за столом позавидовали. Вот оно, греческое воспитание, его не пропьешь. Вы закусывайте». Антон вытащил кинжал и под удивленным взглядом вдовы с размаху отрубил кусок от поросенка, наколол его и положил к себе на тарелку. Сэр-рыцарь еду брал руками, вдова тоже. Антон понимал, что платком пользоваться здесь нельзя, засмеют и опозорят, поэтому придумал, как есть и не испачкать руки. Он оторвал кусок тонкой лепешки и, отрезав от своего куска мяса, обернул его лепешкой и, не пачкая рук, стал откусывать. «Вы так интересно едите, сэр Сквайр», — обратилась к нему вдова, у которой от выпитого уже заблестели глазки. «Сэр Антей, миледи, к вашим услугам», — представился Антон. Рыцарь скосил удивленно глаза на него, но промолчал. «Леди Эвелина, вдова», — представилась женщина и захлопала длинными ресницами. Рыцарь не выдержал и фыркнул. «Как странно», — спросил Антон, чтобы поддержать беседу. «Ну, кинжалом, не руками». «Ах это! Мы, казаки, руками берем четыре вещи — золото, хлеб, оружие и женщин», — произнес разгоряченный самогоном Антон. Рыцарь от услышанного поперхнулся, а вдова закатила глазки. «Как интересно», — томно проговорила она, — «сэр Антей, хотела бы я стать вещью в ваших руках. Например, оружием», — добавила кокетливо она. «Леди Эвелина, вы сама оружие с вашей красотой», — ответил Антон. «Ой, ну что вы!» — прикрылась веером вдова. «Ну ты, брат, и гораст!» — восхищенно проговорил Жемайло. «Сколько лордов подбивала к ней клинья, а она всех отвергла, а ты за один кубок! Вот что значит имперское воспитание!» Сидевший через одного человека слева от Антона рыцарь громко проговорил. «Хвастун! Оружие, женщины! Много ли ты женщин держал в руках?» — пьяным голосом спросил он. Веселье было в полном разгаре. Пили и ели без тостов. Антон не прислушивался к тому, что говорили другие. Он переглядывался и переговаривался с Эвелиной. «Вы так красиво едите!» — сделала вдова комплимент Антону. Тот же рыцарь уже громче ответил ей. «Он маминкин сыночек, который боится замарать свои махонькие ручки!» Эвелина бросила на рыцаря недовольный взгляд. Антон тоже услышал оскорбительные слова. Повернулся к говорившему и, стараясь увидеть того через грудь сидящего вельможи, произнес с участием. «Вы, сэр, как-то плохо о себе говорите. Мне даже жалко вас стало». За ближайшими местами установилась тишина. Оскорблявший Антона рыцарь открыл рот, не зная, что ответить. Эвелина не выдержала и прикрылась веером. У сэра Жемайла от смеха выскочила перепелка изо рта и поскакала по столу. Рядом раздались несмелые смешки. Вельможа, будучи уже в хорошем подпитии, заржал, как конь. На смех обратил внимание барон. «Вы чего там так смеетесь?» — спросил он зычным, властным голосом. Все тут же замолчали. «Это сэр Антей нас насмешил», — ответила за всех Эвелина и не смогла скрыть распирающего ее смеха. «Да, сэр Антей, развеселите и нас». Антон посмотрел на коварную брюнетку и поднялся. Поднял к потолку глаза, думая, что же такое сказать, и неожиданно решил рассказать анекдот. Однажды преданный рыцарь со своей дружиной вернулся из боевого похода. Начал говорить Антон, вспомнив старый анекдот с бородой. Король увидел его и сказал: «Мой верный рыцарь, я вижу, ты цел и невредим, и несказанно этому рад. Расскажи мне, что ты сделал во славу своего короля?» «Ваше Величество, во славу вашего имени мы предали огню и мечу все земли ваших врагов к югу от нашего королевства». «Спятил ты, что ли, славный рыцарь? У меня же нет никаких врагов на юге». «Не расстраивайтесь, ваше Величество», — бодро ответил рыцарь. «Теперь они у вас точно есть». Барон некоторое время смотрел на Антона, затем до него стало доходить. И он сначала не смело, а затем громче стал хохотать. «А я знаю такого рыцаря!» Ударив себя ладонями по столу сквозь смех, произнес он: «Представляете? Знаю!» Рыцарь, сидевший все это время с открытым ртом, вскочил. «Подлец!» — закричал он. «Ты это про меня?» Барон загоготал еще громче. «Шардин, про тебя знают уже у сармитов. Ты при жизни стал легендой. Ох, ох, сядь, Шардин, и не кричи. За столом склоки запрещены. Ты это знаешь не хуже других». Вскочивший рыцарь захлопнул рот и упал на лавку. «Благодарю вас, сэр Антей. Вы здорово нас повеселили». Антон сел, недоумевая, каким боком его анекдот относится к этому рыцарю. «А что было?» — спросил он у Жемайла. Тот уже перешел по-простому на «ты». Он поглядел осоловелыми глазами на Антона и ответил. «А ты не знаешь?» «Нет, откуда? Я никого тут не знаю». «Так послушай, это весьма поучительно. Однажды барон вызвал Шардина и приказал съездить на юг баронства и собрать оброк с деревни, что задолжало. Жардин взял десяток воинов и отправился в путь. По дороге он напился, уснул и проехал нужную деревушку. Попал в земли соседа, барона графа Куржека Ларийского, добрался до первой деревни и стал собирать оброк. Крестьяне, конечно, возмутились, но сэр-рыцарь старосту повесил. Два дома сжег, половину девок лишил чести и, довольный, вернулся с оброком. А через неделю граф пришел с войском под стены Рейдерана. Куржик — человек не очень воспитанный. Не зря его назвали «милостивый». Он получил выкуп, выбил пару зубов Шардину на ристалище и убыл в свои земли. «Давно это было, уже забылось, а ты вот напомнил». Рыцарь помолчал, хитровато посмотрел на Антона и шепотом спросил. «А правда, сэр Антей, что у тебя оружейносец — девица?» «Правда», — не смутившись, ответил Антон. «Видишь ли, в чем дело, сэр Жемайло?» Так же тихо на ухо ответил Антон, поглядывая на заинтересованно глядящую на них вдову. «Мы, казаки, свое оружие в чужие руки не передаем. Сами за ним ухаживаем. Это почти священные обычаи. А оруженосца, по вашим обычаям, я иметь должен. Так по мне спать с девицей лучше, чем одному». Жемайло удивленно поглядел на Антона, а затем громко расхохотался. «Ну ты, сэр, и прохвост! Так закрутил, так закрутил! Вот что значит дело молодое! Хе-хе!» Антон улыбнулся своей находчивости, но тут вопрос подвыпившего барона застал его врасплох. «А скажите, сэр Антей?» — громко спросил барон, перекрикивая шум в зале. «А правда, что у вас оруженосец-девица?» Шум голосов мгновенно стих, и все уставились на Антона. Кто-то с интересом, кто-то с удивлением, кто-то с неприязнью. Это касалось женской половины. Антон недовольно выдохнул, стараясь не выказать своего неудовольствия. «Правда, милорд», — ответил он и, предваряя вопросы, продолжил объяснять. «Мы свое оружие не передаем в другие руки, это урон чести. Заботимся о нем сами. Поэтому мне все равно, кто будет помогать мне облачаться в броню, но лучше, если это делает девица», — произнес он и широко улыбнулся. Барон с пониманием ответил многозначительной улыбкой, скосил глаза на недовольно смотревшую на Антона жену и спросил. «А сражаться на ристалище она будет?» «Будет, милорд. Она наемница из горцев. Там все умеют держать оружие». «Интересно будет посмотреть», — произнес барон. Он поднялся со своего места. Все тоже встали. «Оставляю вас, господа, одних. Угощайтесь и празднуйте». Он подал руку жене и пошел, сопровождаемый двумя воинами, прочь из зала. Антон, испытавший позывы облегчить мочевой пузырь, спросил Жемайла: «А где тут можно отлить?» «Что сделать?» — переспросил рыцарь. «Справить малую нужду». «Ах, это! Пошли, покажу, самому приспичило». Они под взглядами дам с противоположной стороны стола встали и пошли следом за бароном. Выйдя из зала, по каменной лестнице поднялись наверх и попали под холодный ночной ветерок. «Надо сторону выбрать», — как знаток пояснил Жемайло и встал по ветру. Рядом пристроился Антон. Они орошали двор замка, не заботясь о том, кто там был внизу. «Средневековье», — мысленно хмыкнул Антон и, подняв штаны, застегнул ремень. «Сышь сверху и не знаешь, на кого попадет». Он глянул вниз и покачал головой. Внизу толпились слуги гостей. Внизу, в темноте коридора, его ухватили за руку и настойчиво потащили в уголок. Антон не сопротивлялся. Жемайло, что-то говоря и не замечая пропажи товарища, продолжал идти дальше. К Антону прижалось горячее женское тело, и в нос ударил запах вина и пота. От такого букета у него закружилась голова. Вдова прижалась к нему плотнее и зашептала на ухо: «Вам нужно уходить, сэр Антей. В зале вас ждет скандал». «Вы спасете меня?» — довольно облапив женщину, спросил Антон. Вдова довольно замурлыкала. «Я за этим и вышла, сэр. Идемте, внизу меня ждет повозка». Они спустились, и минуя слуг вышли из замка. Там действительно стояла крытая повозка. Антон помог вдове залезть и залез следом сам. Не успел он сесть, как Эвелина обняла его шею руками и впилась в его губы поцелуем. В спальне вдовы их ждала горячая вода в огромном корыте, накрытый столик с вином и фруктами. Ночка выдалась страстная. Вдовушка была ненасытная, как огонь, и ничем не уступала Баудике. Утром потные, усталые, но очень довольные, они лежали на спине, смотрели в потолок. В спальне пахло огарками свечей и потом. Белые простыни были смяты и тоже мокрые от пота. Эвелина, обнаженная, лежала на спине, раскинув ноги и руки, и улыбалась. Затем, не меняя позы, стала говорить: «Сэр Антей, против вас составили заговор. Вы слишком выделяетесь на фоне остальных лордов». Антон подложил руки под голову и лениво спросил: «И кто там такой смелый?» «Да почти все лорды и часть рыцарей барона, кроме Касмина и Густава, но те сами себе на уме. Еще недовольны отцы дочерей из-за вашего оруженосца». Она капризно сморщила личико, повернулась на бок, обняла Антона и, поцеловав его в ухо, прошептала: «У вас с ней серьезно?» «Нет, конечно», — ответил Антон. «С чего вы взяли?» «Ну», — задумалась вдова, — «маршал говорил, что она красивая». «Она не настолько красива, как вы, Эвелина». Антон повернулся к женщине лицом и обнял ее. «Вы меня обманываете», — прижимаясь крепко к телу молодого мужчины, прошептала вдова, но голос ее звучал воркующе, почти счастливо. «Нисколько. Вы самая обворожительная женщина в баронстве». Антон почти не врал. Эвелина была стройна, с крепким телом и отличными формами молодой девушки, а жар ее любви мог растопить снега и льды. «Я вам почему-то верю», — прошептала Эвелина, опуская свою руку ниже по животу Антона. Через полчаса Эвелина сидела на постели, скрестив ноги, и уже деловым тоном стала объяснять Антону сложившуюся ситуацию с вассалами и рыцарями барона. «Вас в замке ждут, чтобы оскорбить. Для этого выбрали растяпу Шардина. Хотят посмотреть, чего вы стоите. Шардин вечно ко мне сватается и не упустит случая поквитаться с вами. Глупец думает, что я пойду за безземельного рыцаря», — деловым тоном произнесла она. «Мне дороже моя свобода». «Его не стоит бояться, он пьяница и дебошир. Как боец он ничто, и все об этом знают», — но за ним стоит рыцарь Ворслав. Этот — отличный мечник, вот с ним ссориться не стоит. Ворслав тщеславен, и если похвалить его умение владения мечом и ум, он не будет вас задирать. Еще рыцарь рассвета Эмельдон, что служит владетелю замка Высокая Круча, сэру-рыцарю Авгуру Толстому по прозвищу Кабан. Я знаю, вы закатный, об этом ходили слухи, а у Августа дочь на выданье, кабаниха каких поискать. Ее папаша никак не может свою дочурку выдать замуж. Он точно будет вас обхаживать, и если вы не понравитесь ему, ждите поединка с рыцарем Рассвета. Остальные, конечно, хорошие бойцы, но не чета этим. Хорошо, что два самых сильных воина-барона не питают к вам ненависти. Я говорил о них. Густав Разумный и Космин Темный. Будьте с ними предупредительно вежливыми, и они не будут против вас. Барону вы понравились, это хорошо. Вашего отца он терпеть не мог. Тот был надменен и высокомерен. Я видел его не единожды, вы внешне похожи, но в душе такие разные. Женщина села и опустила ноги на пол. Пригладила распущенные волосы и, не оборачиваясь, произнесла. «Короче, я все вам, сэр Антей, рассказала, а теперь прошу вас покинуть мой дом. Если у вас появится желание следующую ночь провести со мной, приходите сами, я буду ждать. На перу не задержусь». Она не договорила. Антон обнял ее за плечи, нежно поцеловал в шею. Женщина откинулась назад, прижимаясь спиной к груди Антона. «Жив останусь, приду», — прошептал он. «Останетесь», — довольно прошептала Эвелина и, не оборачиваясь, обняла рукой шею Антона. «Все ссоры разрешаются на поле, а теперь прошу вас, уходите». По дороге к Бремельдорфу по Королевскому тракту ехали неспешно два воска. На одном сидел черноволосый мужчина лет 40, на втором — молодой парень, и напевал фривольную песенку. Израэль пряталась за плотным тентом. Уже сейчас ей приходилось тратить магические силы на защиту от светила. Еще не скоро к ней вернется ее истинная защита, позволяющая высшим вампирам находиться под лучами светила без особых проблем, а сейчас она вынуждена была прятаться и силы экономить. Вот если бы выпить мага, то восстановление шло бы быстрее. Такой случай ей сейчас и представился. «Хозяин», — она мысленно просмаковала это слово. Оно отозвалось у нее в сердце неоднозначно. Презрение к смертному, страх перед ним и сильное желание стать его женой делали ее слабой и неуравновешенной. Свою озлобленность она срывала на глупой Тарси, била ее, таскала за волосы и не подпускала к новообретенному мужу. Тот был как маг силен, но был смертный, и это ее раздражало. Воспоминания о былом величии мучили ее рассудок, и тогда она срывалась на мужа. Он ползал у ее ног и просил пощады. Избитый и покорный, он своим потрепанным видом усмирял ее ненависть. Израэль лечила его и одаривала ни с чем не сравнимыми ласками. Все это пряталось от глаз шпионов хозяина, господина Антея. Женщина-шпионка была магически одаренной, ее дар был противоположный дару Израэль. Часто она ловила на себе задумчивый взгляд этой имперки. Ей казалось, что от него нельзя было что-либо скрыть, но день проходил за днем, а шпионка ничем не выдавала того, что она понимает природу матери-королевы. Только рядом с ней дар Израэль не действовал, и это несколько пугало вампиршу. С таким даром она столкнулась впервые. Хозяин дал четкие указания выследить по дороге в Бремельдорф отряд воинов Ордена Заката и ликвидировать старшего. Обязательно. При этом шпионки рядом быть не должно. Сейчас они разъедутся. Израиль останется на перекрестке, а воз шпионов поедет по направлению к обители Ордена Заката, к ближайшему постоялому двору. Израэль будет ждать от этой странной женщины известий. Ксила ехала за повозкой новых слуг милорда. Странные создания. Ее дар ей говорил, что это не люди в том понимании, как принято это считать. Внешне они были обыкновенными людьми, но внутри у них горел совсем не человеческий огонь жизни, яркий, золотистый, а горел темный, с бордовым оттенком холодный огонь. Это был огонь мертвецов, смешанный с огнем людей. Им требовалась жизненная энергия людей, ею они питались. Но Ксила была довольно опытной в том, чтобы не лезть туда, куда ее не звали. Если милорд доверил этим троим вопрос уничтожения предателей среди закатных, то пусть они делают свою работу, а она будет делать свою. Ксила тоже понимала, какую опасную игру затеяли иерархи заката, чтобы спасти свои шкуры. «По делам им», — решительно подумала она и приказала вознице остановиться у придорожной харчевни. Первый воз неспешно пылил дальше. Ее же воз был полон освященных крестов, и она раздавала их ненужным людям, объясняя по ходу дела, что им нужно делать и как прятать кресты. Никто не догадывался, как широко раскинулась сеть осведомителей нищих. Они имели своих людей в городах, в деревнях, на фермах и постоялых дворах. Места раздачи крестов Ксила продумала заранее. Возница вытащил холщовый мешок и передал его подошедшему слуге из постоялого двора. Ксила в сторонке быстро с ним переговорила, и ее воз поехал дальше, догонять ушедший вперед воз Изы, полумертвячки, как про себя ее назвала Ксила. При том, что они были такими разными, обе понимали друг друга с полуслова. Их сотрудничество не доставляло им неудобства и не вызывало внутренних конфликтов. Получалось, что они как бы стали половинками одного целого, только держались по отношению друг к другу настороженно. На перекрестке она свернула на юг, и воз покатился к следующему постоялому двору. Стоял он у небольшой опрятной деревеньки прямо на дороге, и рядом с ним находились десятки подвод. Дорога была оживленной и вела к столице герцогства Бремельдорфу, а уже оттуда — в столицу королевства Кемерстат, Равниру. Нужный им отряд они обнаружили сразу. 5 воинов из Ордена Заката и худой, словно высохшее дерево, аскетичного вида, в дорогой серой мантии старик, еще крепкий, с булавой на поясе. На груди он носил панцирь. Глаза старика смотрели пронзительно, но как бы лишь касались людей. Он словно их не замечал, но это было обманчивое впечатление. Он видел и понимал все, что происходило вокруг. Внутри старика бурлила сила. Она, как клубы серого дыма, теснилась в нем с желанием вырваться наружу. И старик огромным усилием воли ее сдерживал. «Что будет, если эта сила вырвется?» — подумала Ксила. «С таким нелегко будет справиться». «Останавливаться тут не будем», — приказала она вознице. «Поедем дальше, развернемся и поедем обратно». Возница молча кивнул. Через час они подъехали к перекрестку. Ксила знаком показала Изе отойти, и та ее поняла. Они скрылись в придорожных кустах, якобы справить нужду. «Нужный человек тут», — стала говорить Ксила. «В часе езды от нас. Это старик в серой мантии. Его охраняют 5 воинов, но не они главная его защита. У старика большой резерв магических сил, и он держит его наготове. Он чего-то опасается. Будь осторожна, Иза». Израиль к информации отнеслась серьезно и согласно кивнула. Подставляться под магический удар ей не хотелось, но силу старика нужно было выплеснуть. Иза задумалась. «Надо жертвовать Тарси», — решила она. «Хорошо, я все поняла», — произнесла она. «Отправляйся в Бремельдорф и жди нас там, как уговорено». Глава Ордена Заката, достойный отец Иеурах, выходец из среди джудиосов, отверженный своим народом за отказ от веры в единого Бога, был мрачен и находился в предчувствии каких-то незримых опасностей, которые его душа чувствовала и страдала. Он не понимал действий и мотивов духовных отцов веры в закатную госпожу, и это непонимание доставляло ему дополнительные страдания. Он ехал в капитул Веры, в столицу герцогства, за разъяснениями. Будучи весьма умным и дальновидным человеком и служителем, он понимал, что иерархи раскалывают среду служителей заката на два непримиримых лагеря, причем тех, кто не согласен с иерархами, и их политикой становилось каждым днем все больше и больше. Вот это-то и хотел донести старый Джудиос до высшего совета. Может наступить день, когда совет признают нелегитимным, и тогда всех стариков, что прячутся за стенами цитадели, просто вышвырнут на улицу. «Понимают ли они это?» — размышлял Иурах. «Он-то ни при каких обстоятельствах не будет идти против линии иерархов. Если надо, разделит с ними судьбу. Они приняли его, возвысили и дали смысл к существованию. Разве может он предать тех, кто обласкал его в те далекие времена, когда он был молод и полон поиска настоящей веры? Нет, Иурах больше не предаст», — ответил сам себе старик. «Он лишился родства и обрел других людей, родных ему по вере и духу. Это было главным». Старик, как и его отряд, отказавшись от повозки, ехал на лошади. Нельзя показывать молодым слабость. Он образец для подражаний. Таким был, таким и останется. Впереди показалась передвинутая телега, а под ней лежала и стонала окровавленная девушка. «Помогите, несчастный!» — приказал Иурах. И трое воинов из свиты направили коней к пострадавшей. Что-то во всей этой картине было неправильным. Иурах присмотрелся, но ничего, чтобы его насторожило, не обнаружил. У телеги оборваны постромки. Скорее всего, лошади чего-то испугались, помчались, и телега перевернулась. А кони, освободившись, убежали. Он видел такое не раз в своей жизни. Но что могло здесь, вдали от лесов и волков, напугать коней? Ответа не было. Он подъехал ближе. Телегу перевернули, и девушку вынесли на руках. Она лежала с закрытыми глазами и стонала. Платье на груди у нее было разорванным, оголяя грудь. Она прикусила до крови губу, из рта текла маленькая струйка крови. Воин достал эликсир исцеления и стал разжимать рот несчастной. Ее грудь, налитая, словно зрелые яблоки, привлекала внимание воинов. Неожиданно девушка открыла глаза и спросила: «Вы хотите меня?» Глаза у парней покрылись черной поволокой. Они хором ответили: «Хотим». «Так возьмите меня!» — прокричала девушка, разрывая платье ниже и оголяя живот. Воин, державший ее ноги, разорвал платье дальше. Иурах моментально все понял. «Ведьма, одержимая! Вот почему понесли кони!» Он вытянул руку и направил ее на воинов и девушку. Но тут ему в голову прилетело. Он не видел, как из придорожных кустов выметнулось черное облако и полетело в сторону старого всадника. Оно с силой ударило его по виску и затылку. Иурах вздрогнул и выпустил из руки всю накопленную им энергию. Смерч прошелся по воинам и девушке. Он разорвал их в клочья. Всех. И телегу, что стоял рядом. Опустошенный и оглушенный глава ордена сидел, покачиваясь из стороны в сторону на коне, и неожиданно почувствовал, как что-то легкое и невесомое коснулось его шеи. Он замер и неожиданно испытал острое наслаждение. Оно пронеслось по всему его телу. Старое закостенелое тело старика расслабилось. Он стонал и просил «еще, еще». Израэль оторвалась от шеи старика. Он был уже высохшей, потемневшей мумией. Коричневая кожа обтягивала масластое тело. Глаза старика были закрыты, и ставший непомерно широким рот продолжал счастливо улыбаться. Вампирша пьяно шаталась. Такого вкусного старика она никогда еще в своей жизни не ела. «Как же тут хорошо!» Пронеслась радость по всему телу, наполняя ее силой и молодостью. Черный маг сражался с оставшимся в живых единственным воином. Тот наносил удары булавой. а атаки колдуна рассеивались о его ауру, и, казалось, он не терял силы. Израэль небрежно повела рукой, и воин замер. Он силился высвободиться из захвативших его тисков, но не мог. Жилы толстыми канатами надулись у воина на лбу, в глазах появилось отчаяние, но он не сдавался и продолжал попытки освободиться. «Выпей его», — приказала Израэль и уселась прямо на дорогу. Ей нужно было прийти в себя. Внутри нее пылал магический огонь, разрывая плоть и образовывая новые каналы пропуска магической энергии. Колдун подошел к воину со спины и впился ему в шею. Тот дернулся и, блаженно закрыв глаза, замер. Вскоре с ним было покончено. Израэль с трудом поднялась на ноги, встала, пытаясь сохранить равновесие, и огляделась. Дорога была пуста, и это хорошо. Никто не видел того, что здесь произошло. Поэтому будут долго и усердно гадать. Она выполнила приказ господина и хозяина. «Брось эту падаль», — приказала она колдуну, который поднял тело старика. «Не надо его здесь бросать, госпожа», — хрипло ответил тот. «Из него выйдет хороший некрас, сильный лич». Израэль лишь махнул рукой. «Делай, как хочешь. Пошли к повозке». Повозка была спрятана в кустах. Рядом находилось то, что осталось от Тарси — голова, рука, тело без одной ноги. Но вампирша упорно ползла к возу. «Надо же!» — удивилась Израэль. «Дурочка выжила. Ну, раз так, то мы тебя подберем». Она подхватила тело за волосы и небрежно закинула его в повозку. Следом полезла сама. Тотчас туда был закинут и труп старика. Прошла еще минута, и повозка, скрипя колесами, поехала на север. Вечер. В цитадели заката, пристроившейся к стене внутреннего города, царила гнетущая тишина. Огни почти не зажигали, и казалось, что крепость вымерла. Слушки ходили тихо, как тени. Иерархи были не в духе и могли наказать за любую маломальскую провинность. Слухи, одни слухи гуляли по цитадели, и произносить их вслух не решался никто. В крепости поселился страх. В башне на третьем этаже в покоях иерархов продолжались споры. «Ты думаешь, Варзаван, я не понимаю, что обстановка накаляется?» — ворчливо спросил сидевший в глубоком кресле старик, ходившего взад и вперед другого иерарха, более молодого и энергичного. «Вам, молодым, лишь бы головы рубить. А подумать своей головой времени нет. Все, суетитесь. Думаешь, мне легко было принимать такое решение? Нет, нелегко. Но выхода нет. Это тоже не выход — отдать страну рассветным», — бросил на ходу Варзаван. «Погибают наши братья в умах служителей смятения. Они не понимают происходящего. Как бы чего ни вышло». «Мы с тобой, Варзаван, определяем политику культа. Нам и нести ответственность. Я много пожил и многое видел. Уверен, что все само собой образуется. Такое было уже не раз. Равновесие, как и было, испокон веков восстановится. Но мы сохраним многие жизни и сам культ». «Ага, а многие жизнь потеряют». «Не спорю, Варзаван», — согласился старик. «Да, многие ее потеряют. Но мы прошляпили то время, когда рассветные подсунули королю рассветную девку, и теперь поздно рассуждать, как надо было действовать. Ты знаешь, король внезапно заболел. Наследников нет. Если он умрет, то править страной станет его жена, и она запретит наш культ. Начнутся гонения. Нас поддерживают лорды. У нее не хватит сил поменять веру королевства». «У нее, может, и не хватит», — согласился старик. «Но хватит у Домиции. Рассветная королева тут же присоединится к ней, а легионы императрицы сотрут дружины лордов одним ударом. Домиция связана войной с братом, Фистокл. Ей не до королевства, Кемерстат. Пока не до нас», — степенно ответил тот. «Но она уже захватывает провинции брата одну за другой. Скоро дойдет очередь и до нас. Нужно вовремя принять правильное решение, потом будет поздно, Варзаван. Не так все плохо у Домициана, как ты говоришь, уважаемый Фистокл, усмехнулся уголком рта Варзаван. К нему перебежали наши братья с золотом, наняли отряды шеров и выбивают Домицию из последней захваченной ею провинции. Рассветные ничего не могут сделать шерам. Так что Домиция не до нас, еще долго будет не до нас. Ее легионы сражаются с легионами брата. Откуда ей взять силы для вторжения? Можно и не легионы сюда послать. Хватит сармитов и сапегов, — спокойно возразил старик. Сармиты и сапеги? Немного громче, чем обычно, провозгласил Варзаван. Да мы тоже наймем шеров, и они разнесут их конницу в пух и прах. А вот брожение в умах братьев — это дело серьезное. Мне докладывают, что возмущение ширится. Что будем делать, когда начнется бунт? Для этого, — также невозмутимо ответил старик, — я вызвал сюда главу Ордена Заката. Иурах предан нам как пес. Он найдет управу на недовольных. Нет, Варзаван, — увидев удивление на лице иерарха. Мы их убивать не будем. В нашей цитадели хватит места для изоляции. Недовольных арестуем. Самых неугомонных. Остальные притихнут. Варзаван продолжал ходить, меряя шагами покой, старик молча наблюдал за ним. Надо собрать ассамблею, как положено в тех случаях, когда требуется решение большинства братьев, подумав, произнес Варзаван. Старик на несколько мгновений прикрыл глаза. Когда он их открыл, то ничем не выдал своего неудовольствия. «Я тебя услышал, Варзаван», — произнес неизменившимся голосом старик. «Иди отдыхай. Твое мнение я передам членам совета». Он равнодушно смотрел вслед уходящему брату. Потом позвонил в колокольчик. В дверь тихо вошел секретарь и поклонился. «Варзавану полезно будет подумать», — проговорил старик. «Отправь стражу и посадите нашего заблудшего брата в подземную келью. Вреда ему не чинить. Паёк арестантский». Секретарь кивнул и вышел.